Глава 10. Элейн открыла глаза на рассвете. Она лежала в неудобной позе на животе и хотела перевернуться, но ее движением помешала жгучая боль, мгновенно оживившая воспоминания о событиях прошлого вечера. Женщина приподняла голову и осмотрелась. К своему удивлению, у подножья кровати она обнаружила капитана. Он задремал, сидя на полу, а его голова покоилась на краю постели. С тихим стуком в каюту вошел мистер Бот. Увидев уже пробудившуюся Элейн, он с нескрываемой радостью произнес: «О, мисс Маквей, вы проснулись. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, мистер Бот, сносно. Думала, что все будет гораздо страшнее», — ответила Элейн и, заметив, что она одета совсем не в ту одежду, в которую ее пароли, добавила: «А кто меня переодевал?» «Не я», — отозвался на ее вопрос разбуженный разговорами капитан. Услышав голос мистера Лоу, Маквей демонстративно отвернулся к стене, выражая нежелание говорить со своим истязателем. Этот жест задел Джерома больше, чем она надеялась. Элейн слышала, как Лоу тяжело поднялся и подошел к изголовью. Подавляя желание обернуться, женщина закрыла глаза. «Элейн», — услышала она необычно мягкое обращение капитана, — «я сожалею, но я не мог поступить иначе». Совершенно не привыкшему извиняться Лоу казалось, что он давится собственными словами. Маквей промолчала, но ее глаза широко открылись, а ее желание обернуться и посмотреть на раскаяние капитана стало почти непреодолимым. Слегка прочистив горло, Джером предпринял еще одну попытку объясниться. «Элейн, вы должны понять». Будучи больше не в силах противостоять желанию взглянуть на терзание командира корабля, Маквей быстро обернулась. Джером осекся. «Я поняла, мистер Лоу, вы хотели защитить своих людей. Я знаю, у вас нет оснований доверять моему слову, но подумайте, ради чего я спасала Бейтона, чтобы потом отправить его на виселицу? Я не выдала бы вас властям». Капитан не ответил, и его молчание говорило Элейн о том, что он все еще не готов довериться ей на слово. Однако глаза капитана убедили женщину в том, что его скупое извинение было искренним. «Кто обрабатывал мне спину?» — нарушила неловкое затянувшееся молчание Маквейн. «Мы», — проговорил Оскар и, желая замолвить словечко за своего господина, добавил: «Потом я вас переодел, а мистер Лоу вызвался подежурить возле вашей постели, чтобы ночью вы не переворачивались». Взгляд капитана метнул в пожилого человека молнию, намекая на то, что слуга болтает лишнего, но Оскар не обратил на это ни малейшего внимания. «Мистер Бот», — снова заговорил Элейн, — «пожалуйста, помогите мне подняться. Я помню только 3 удара и не думаю, что спина сильно пострадала. Наверное, обморок был обусловлен тем, что я просто не привыкла к боли. Уверена, что смогу перенести вызванное опоркой недомогание на ногах. Я обязательно должна проверить Джошуа и заглянуть к мистеру Парсону. И, будьте так добры, найдите мне еще одно зеркало. Я хочу взглянуть на свои раны». Стоящим рядом Джерому казалось, что с каждым словом Элейн бросает в него обвинение. Неудивительно, ведь она перечислила 3 человек, нуждающихся в медицинской помощи, и все 3 были на его совести. «Помогите мне сесть», — более настойчиво попросила женщина. Так как Оскар уже занялся поисками зеркала, на ее просьбу отреагировал Джером. Элейн ожидала, что сейчас снова ощутит железную хватку под локоть и очередной жесткий болезненный рывок, но ошиблась. Пока она медленно опиралась на правую руку, Лоу осторожно придерживал ее за левую. Маквей тихонько покосилась на своего помощника. Неужели этот человек способен на такие мягкие и осторожные прикосновения? Когда женщина начала присаживаться, движения стали причинять ей боль, и она непроизвольно поморщилась и застонала. Джером придвинулся ближе и, двумя руками удерживая свою пленницу за подмышки, осторожно помог ей принять сидячее положение. Его прикосновения стали еще мягче. У Лин было такое чувство, будто за ночь капитана подменили. Как только женщина села, мужчина учтиво отстранился. Наконец, мистер Бот раздобыл еще одно зеркало. Элейн было сложно осмотреться самостоятельно, поэтому она снова попросила о помощи находившихся рядом мужчин. Маквей обнаружила, что кровавые полосы на ее спине оказались достаточно глубокими. Не было сомнения в том, что после заживания раны оставят заметные шрамы. Но в то же время Элейн отметила, что по характеру эти следы от плети значительно отличались от ран Джошуа. Женщина резко обернулась к капитану и спросила: «Вы ведь били не в полную силу, не правда ли, мистер Лоу? Вы не стали подвергать мне настоящей порке». На какое-то мгновение Джером растерялся. Что он мог сказать? Поведать Элейн о том, как вчера на закате проклинал себя всякий раз, как поднимал на нее плеть? Говорить о том, как крик женщины отдавался в каждом уголке его сердца? Или рассказывать о том, что вчера впервые в жизни у него дрогнула рука? Ответа на заданный вопрос Элейн так и не услышала. Капитан лишь велел слуге помочь доктору приготовиться к выходу на палубу и ушел. Как только за Джеромом закрылась дверь, Маквей снова посмотрела в зеркало. Было очевидно, что мистер Лоу минимизировал ее страдания. Перед мысленным взором Элейн суровый образ капитана приобретал все более мягкие черты. Приведя себя в порядок, Маквей отправилась проведать Итана и Джошуа. Мистер Парсон заметно окреп. Он уже самостоятельно присаживался, пил бульон и даже мог принимать твердую пищу. Сомнений в том, что Итан поправится, у Элейн не оставалось. Стоило ей только войти в каюту доктора, как она услышала его добродушное приветствие. «О, доктор Маквей, рад вас видеть в добром здравии!» «Взаимно, мистер Парсон, взаимно!» – также радушно ответила Элейн. «Расскажите, как вы себя чувствуете?» «Превосходно! Когда я смогу подняться?» – воодушевленно поинтересовался молодой человек. «Я попрошу мистера Ботта и мистера Лоу, чтобы они уже сегодня помогли вам встать. Думаю, вам пора вернуться в свою каюту, и вам следует чаще выходить на палубу подышать свежим воздухом. Скоро от вашего недуга не останется и следа», — заверила своего пациента Элейн. «Мисс Маквей», — продолжил юноша более серьезно, — «Джером рассказал мне, что именно вы совершили чудо и спасли мою жизнь. Как я смогу отблагодарить вас?» «Обычного спасибо вполне достаточно, но мистер Лоу слегка преувеличил. Ваше ранение было не таким безнадежным, как ему казалось, а ваш организм оказался куда крепче, чем он думал. Я лишь немного помогла. Разрешите поинтересоваться, мистер Парсон, а где ваш прежний доктор?» Задала Элейн, давно мучивший ее вопрос. «Насколько я знаю, когда меня ранили, наш врач, мистер Томпсон, заверил Джерома в моей неминуемой кончине и напился до беспамятства. Он даже не пытался что-либо предпринять. Доктор всегда много пил, но в тот злополучный день Джером больше не стал с этим мириться. Он принял решение высадить мистера Томпсона на берег и найти ему временную замену. Так на судне появились вы, к моему счастью». «И к вашему несчастью», — угрюмо добавил юноша. Немного помолчав, Итан продолжил. «Доктор Маквей, Оскар рассказал мне о ваших злоключениях на судне. Мне очень жаль, что вам пришлось узнать Джерома не с самой лучшей его стороны. Но поверьте, мистер Лоу – отличный человек. Знаю, предыдущие несколько дней он вел себя как чудовище. Но если вы узнаете его ближе, то он вам обязательно понравится, я уверен». Прежде чем спуститься к Джошуа, Элейн решила постоять пару минут на палубе и подышать свежим воздухом. Она все еще ощущала легкую слабость, поэтому ей требовалась минутная передышка. Женщина с любопытством наблюдала за суетящимися на палубе моряками. Каждый из них был увлечен каким-то своим делом. Взгляд Маквей отыскал капитана. Тот был занят вантами одной из мачт. День выдался жарким, поэтому Лоу, как и многие другие члены экипажа, работал без рубахи. Элейн не удержалась от соблазна рассмотреть обнаженный торс мужчины. Только слепой не заметил бы, что загорелое и мускулистое тело Джерома было очень хорошо сложено. На спине капитана Элейн заметила шрамы, полученные, вероятно, в боях. Женщина не могла заставить себя отвернуться. Будто почувствовав изучающий взгляд, Джером поднял голову и посмотрел в сторону жилых надстроек, где и стояла мисс Маквей. Легким кивком Лоу поприветствовал пленницу и вернулся к работе. Присутствие Элейн на корме стало для капитана сюрпризом. Прежде женщина не решалась задержаться на палубе даже на секунду. Лоу мог видеть лишь ее кроткую тень, мелькнувшую из одной двери в другую. Сегодня же Элейн осмелилась понаблюдать за работой моряков и держалась довольно уверенно. Насладившись морским воздухом, Маквей спустилась на нижнюю палубу. Она с большим удовольствием постояла бы наверху еще, но ее ждал Джошуа. Элейн была очень огорчена и озадачена тем, что увидела во время осмотра пациента. У матроса начался жар, раны на его спине воспалились и нагноились. Маквей кинулась за антисептическими средствами, но к своему ужасу обнаружила, что они закончились. Видимо, Джером и Оскар использовали их при обработке ее собственной спины. Элейн проклинала себя за то, что плохо обработала раны больного. Вполне может быть, что после пережитого вчера утром шока она просто чего-то не доглядела и случайно занесла в организм Джошуа инфекцию. «Я должна спасти этого человека, я просто обязана это сделать», — говорила себе Элейн и уже знала, что нужно предпринять. Джером, к своему удивлению, снова увидел мисс Маквей на палубе. Женщина быстрым уверенным шагом направлялась прямо к нему. Такой сосредоточенной и серьезной Лоу видел ее только во время операции Итана. Капитан напрягся, поняв, что что-то случилось. Он остановил работу и пошел навстречу Элейн. «Что произошло?» — спросил Джером, приблизившись к Маквей. К Капитан, Джошуа серьезно болен. У него сильные нагноения и воспаления, а я не могу ему помочь, так как на судне нет ничего антисептического. Мистер Лоу, я уже не прошу вас взять обратный курс. С того момента, как мы отошли от берега, прошло всего чуть больше суток. Мы ведь можем вернуться и пополнить запас медикаментов. Прошу вас, капитан. Я должна спасти Джошуа жизнь, ведь он пострадал по моей вине. Если вы сейчас же прикажете развернуть судно, то мы успеем ему помочь. Глядя на говорящую Элейн, Джером увидел в ее облике что-то новое. Женщина обращалась к нему как к другу, спокойно, просто и чисто. Капитан чувствовал, что не может отказать в ее просьбе. «Хорошо, Элейн, я отдам соответствующие распоряжения». Так же просто отозвался он. Элейн открыла рот, готовясь отстаивать свою просьбу, но от удивления тут же его захлопнула. Она никак не ожидала, что капитан так легко сдастся. «И, мисс Маквей», — снова заговорил Лоу, — «не стоит брать на себя слишком много. Состояние Джошуа не ваша вина. Провинился он, а наказал его я. Вы здесь совершенно ни при чем». Одарив Элейн очень скупой, почти незаметной улыбкой, Джером пошел на нижнюю палубу. Женщина засеменила следом. Когда Маквей в сопровождении капитана вернулась к Джошуа, тот был в сознании. Элейн мягко взяла матроса за руку. Почувствовав прикосновение доктора, молодой человек проговорил. «Вы ведь поможете мне, мисс Маквей. Вы не оставите корабль». Сердце женщины сжалось от сочувствия к раненому. Элейн нежно погладила матроса по волосам и твердо произнесла. «Джошуа, я обещаю, что не покину ветер до тех пор, пока здесь хоть один человек нуждается в моей помощи. Совсем скоро мы найдем для тебя лекарство, но ты должен немного потерпеть. Даю слово, я сделаю все, что смогу», — горячо пообещала Элейн. Если до этого момента у Джерома и были опасения, что, воспользовавшись необходимостью достать лекарство, мисс Маквей попытается сбежать, то сейчас все беспокойства исчезли. Однажды эта женщина отстаивала право на жизнь человека, о котором совершенно ничего не знала. Значит, дав такое твердое обещание, она уж точно никуда не денется.